Глава 13. Полетели обратно. Быстро выскочили из телепорта. Тут же его схлопнул. Вроде никто не видел. Ископаемый написал письмо ABCDEFAC с просьбой встретиться на предмет работы с весомой оплатой. Надеюсь, клюнет на наживку. Мне же опять пришлось слетать в Армин на зарядку княжеского медальона. Вот уж действительно не знаю, что бы без него делал. Вернулся, сидим за столиком кафешки в ожидании ответа. Иван явно серферит по инету, его глаза дергаются туда-сюда. Я же просто сижу, попивая чай. Увидел в меню ройбуш ваниль, заказал кружечку на пробу. Почти тот самый вкус из реала, так что скаказал чайничек, смакую. «Ответил!» — возбужденный голос ископаемого выводит меня из задумчивости. «Давай, по плану, договаривайся о встрече. Я пошел». Направляюсь в гостиницу, по дороге нанимая извозчика с закрытой каретой. Вывожу Мосфрин, проскакиваем в карету, отпускаем шторки. 2 минуты езды, останавливаемся напротив того места, где сидит Иван. У него на столике парит чашка кофе. Знак, что все идет по плану. Фак согласился прийти лично для обсуждения условий. Как же плохо без почты и чатиков. Приходится выдумывать вот такие суррогаты. За эту часть плана у меня были самые большие переживания. Лидер неумолимой расправы запросто мог отказаться встречаться лично. Хотя вру, у меня за весь план сплошные нервы. Уж больно он примитивен и держится на многих допущениях. Вот он, собственной персоной. Движения плавные и естественные. Значит, в игре не через монитор, а с погружением. Ставлю вторую галочку. Не очень долгое общение подходит к концу. Маг размахивает руками и матерится. Иван должен был попробовать заказать расправу над одним из известных ПК-шеров региона, но без предоплаты, деньги по итогам работы. Зачем возможному мертвецу золото? Фак на такие условия, естественно, не согласился, ну и не надо. Выпускаю из кареты Альву с амулетом репейного паука в руке. Ископаемый выходит из игры, тело его аватара истаивает. Факу ругаться больше не на кого, он в раздражении разворачивается и сталкивается с Мосфрин. Та падает на тротуар, успев повесить украшение магу на шею сзади. Замельтешил, рассыпается в извинениях, оценил уровень и одежду. Помогает подняться, спрашивает, чем может загладить вину. Амулет висит, отследить его смогу. Но вдруг получится сразу довести дело до конца, поведется или нет. Моя любовница отвечает ему, как репетировали, мол, да, есть одно дело, только никому, секрет. Ведет к облюбованному мною скверику. В невидимости следую позади них. Мосфрин останавливается на оговоренном месте. Я открываю групповой портал впритык к ним и толчком буквально закидываю мага в него. Вперед! Подхватываю Альву и совершаю переход следом, сразу же закрывая телепорт во избежание проникновения случайных посторонних. Зажигаю над собой светлячка. Здесь все в порядке. Скорб клешней удерживает тело мага на камне. Тот пытается рыпаться, но совершенно естественно, у него ничего не получается. Достаю из мешка заранее приготовленные веревки, кидаю их эльфе. «Вяжи в проушины!» Сам хватаю руку Фака, прижимаю к нужному месту. Мосфрин сноровисто захлестывает кисть, делает узел, затем повторяем со второй. Маг исходит матом, переходим к ногам. Пинается. «Скорб, придержи одну ногу!» Против массивной конечности паукообразного не побрыкаешься. Связали и ноги. Лежит распятый, прижатый к ритуальному камню клешней. Очередное допущение. У меня ничего не работало, но вдруг у него выход из игры остался бы активным. В таком случае все мои усилия окажутся выброшенными на ветер. Но нет. Попробовав выйти и не получив результата, он разразился новой порцией ругательств. «Привет, Фак!» Я, наконец, перевел дух. «Ты?» «Почему у них один и тот же вопрос, как видят меня?» «Я!» — усмехаюсь в ответ. «Не ожидал?» «Тебя же забанили 2 дня назад! Я проверял!» Слухи, к счастью, оказались несколько преувеличенными. Как видишь, живой и здоровый. Пока не забыл, Снимаю с него амулет репейного паука. Не хватало отдать его вместе с тушкой. Пропадет без следов. Мне нужен ответ на вопрос. Как вы меня находили? И учти, это должен быть убедительный ответ. Так я тебе и сказал. Предсказуемо. Поэтому я на часик отойду, а ты подумай, что будет с твоим телом суток через трое, пока лежишь здесь. А через недельку уже вовсю вонять должно. Опять перепривязка точки возрождения. Открыл портал в Армин, на руках утащив Масфрин, которая неотрывно смотрела на Скорпа в каком-то молчаливом экстазе. Все равно мне нужен час, чтобы в который раз за сегодня зарядить медальон. Пусть ABCDFAC полежит в темноте в компании со Скорпом, подумает над участью. Он даже не подозревает, какую подляну я ему приготовил. Вопрос о методе нахождения игроков для отвлечения внимания и для интереса может самому пригодиться. «Ты видел ее?» Минут через 10 отмерла Альва, глядя на меня большими круглыми глазами. Я не особо повернутый на всей этой тематике. Так, по верхушкам. Но вроде Лос, которую, скорее всего, имеет в виду моя прекрасная наставница, дружит с пауками. Или один хрен? Сожалею, это не ее подарок. И у нашего рода есть хранитель, если вдруг ты забыла. Советую держать язык за зубами, хорошо? Кажется, она поняла свою ошибку. Сущности очень ревниво относятся к попыткам уменьшить свою власть и силу. Да, князь, никто и никогда. У нас есть ты и хранитель. Возвела и меня в неведомый ранг, то ли в шутку, то ли всерьез. Умница, можешь идти. А заодно передай распоряжение готовиться. Дня через 2-3 пойдем в Великий лес. Слушаюсь, мой князь. Не поясничай, не идет. Она, виляя задницей, уходит. А время — очередная смерть. Меня встречает темнота. Светлячок повисает над головой, освещая мизансцену. Скорп и Фак щурятся, привыкнув к кромешной темноте. Ну что, клиент созрел? Или прилететь суток через 2? Будь ты проклят! О, только твоего проклятия не хватало. Извини, но подобный ответ не принимается. Я пошел? Стой, расскажу. Молодец. Хвалю его, когда он заканчивает повествование. Значит, почта. Просто, но эффективно. Как он говорит, больше никто из его клана не знает об этом способе. Возможно, ведь что знают двое, знает и свинья. Источник халявного заработка – слишком большое искушение, чтобы не попробовать воспользоваться самому. Интересно, а в моем положении, когда почта заблокирована, можно вычислить местоположение? А чего думать, прыгать надо? Залезаю в меню, представляю ее в виде книги, примеряюсь и вырываю все ненужные страницы, на которых есть надпись о блокировке аккаунта. После того, как смог порвать душу, это для меня вообще пустяки. Сразу чувствую необыкновенную легкость, как будто скинул рюкзак с увесистой глыбой за спиной. «Сейчас пойдем на выход отсюда», — успокаиваю лежащего на камне мага. Открываю портал в последний зал скрытого донжона перед открытой ненаселенной местностью в стиле плана Инферно. Вместе со Скорпом подхватываем камень и вносим внутрь. Тут же открываю обратный телепорт. Пусть стоит наготове. Я доверяю Шаньду так же, как можно доверять Скорпиону. Обычному, не Скорпу. Выхожу из пещер наружу. Сущность с нетерпением ожидает. Первый готов. Подтверждаешь? Он молча расписывается в моей бумажке, опять оставляя кровавый оттиск. Принимай. Его второй или первый вестник смерти хватает тушку непонимающего, что происходит вокруг Фака, свободной клешнёй обкусывая веревки и тащит к демону смерти. «Фак! Око за око!» Успеваю крикнуть ему, после чего вместе со Скорпом покидаем данное место. Даже не хочу думать, что с ним будет. И вряд ли от этого я стану плохо спать. Через полусферу перехода со Скорпом затащили жертвенный камень обратно в пещеру. Немного подозрительная мысль. Почему Шаньду не пробует вырваться через мой телепорт, не подходит по характеристикам или пока технически не может, сил не хватает. Я довольно опрометчиво передавал ему силу, когда он строил собственный, чтобы выпустить нашу компанию из своего пузыря. могло случиться всякое разное нехорошее. Да, расслабляться ни в коем случае нельзя. Ты общаешься с сущностями, которые подобных тебе, как говорится, пачками на завтрак едят. А уж их мастерство в сфере наеба переоценить сложно. Перед ними словно малолетний несмышленый ребенок. Тебе просто везло, невероятно, феерически, но вечно такое продолжаться не может. Так что надо обдумывать каждый шаг, каждое действие. Невеселая, но крайне правдивая мысль. Сознанием вернулся в действительность. Скорб терпеливо ожидает, пока хозяин разродится новыми ценными указаниями. Вот, кстати, что с ним теперь делать? Держать в этой пещере? Негуманно, да и не особо удобно. Самым лучшим решением лично для меня было бы перетащить его в княжеский замок Армина, откуда начинаются многие мои походы. Как воспримет хранитель такое соседство? Он все еще игровой или уже начинает оживать? Спросить напрямую, что ли? Скорб, остаешься здесь на часик-другой. Надо подумать, куда тебя пристроить. Хорошо, хозяин. Метнулся в Армин на поклон королевскому милорну. Реакции на мое обращение нет. С ним сложно в этом плане. То ли спит, то ли не хочет общаться. Абсолютно его не поймешь. Стоит, шумит листвой на легком ветерке. На свой страх и риск ухудшения отношений заселил Скорпа в северную часть нового леса, по-прежнему стараясь заботиться о своих. Во время постройки Великой Стены видел неплохую долину с пещерой в каменном обрыве. Думаю, ему понравится. Конечно, это временный выход. Надо что-то придумать, чтобы он был под рукой в нужный момент. А зарядка амулета... «Здравствуй, Киджи Янг!» Пока переправлял Фака к Шаньду и хлопотал со Скорпом, здесь наступила ночь. Спутники уже спят. Ладно, схожу пока на остановку дилижансов, разузнаю. Очередная загвоздка, купить сразу 3 билета нельзя, не предусмотрено игровой механикой. Каждый приобретает себе лично. Разработчикам не могло прийти в голову, что кому-то может это потребоваться. Дилижанс безразмерный. Сколько игроков хочет сесть, столько и влезет. Свободные места всегда есть, необходимости заранее резервировать нет. Вариант с частным извозчиком тоже отвергаю. Он от скуки в долгом пути практически 100% полезет смотреть профили персонажей. И что он там увидит? Один чудило с заблокированной учетной записью, а с ним двое непонятных человеков, профили которых не открываются, ибо их просто-напросто нет. Остается последний способ. Купить верховых лошадок. Пошел на поиски магазина. Нелегко в Китае без китайского. Английский помогал бы, если бы знал его хорошо, а не на уровне забытой школьной программы. Выяснилось, что кониной торгуют за городской стеной. Там есть специально выделенное место, где также продают петов. Прошелся туда-сюда, оглядеться. Игроков-продавцов всего двое. Поздние пташки. Навес конюшня местного также в наличии. Игроки окинули мой костюм новичка и десяточку, висящую над головой презрительным взглядом, и потеряли интерес. Явно не их клиент. Я же принял вид, что мне нечего делать. Гуляю, как придурок, изучаю обстановку. Неторопливо зашел в лавку, приценился. Есть отличные экземпляры. Бахтерину мощный першерон, привычный к долгой тяжелой работе. А Миларене присмотрел поджарую, но не менее выносливую, Ахалтикинку и находку. Один из игроков-продавцов в это время вышел из игры, оставив второго в гордом одиночестве. Еще бы он ушел, вообще бы замечательно. Отошел подальше, не маячить на глазах. Выжидаю. Этот нехороший человек сидел очень долго, до 3 ночи. Заняться ему нечем. Давным-давно на торгу не появлялся ни один игрок, а он все выжидал. Уж думал плюнуть на него, да идти покупать. Сам замучился ждать, как он, наконец, свернул торговлю и свалил. Помчался в гостиницу. Барабаню в двери комнат, занятых спутниками. Срочный подъем. Быстрые сборы. Сюда больше не вернемся. Идем по ночному городу, где жизнь не замерла даже в такое время. Выходим за ворота, которые, в отличие от реального средневековья, на ночь не закрывают. Сажу Милку на шустрика, отправляю дальше по дороге. Если вдруг при покупке поднимется шухер и прилетят ангелы, ей лучше быть подальше от этого места. Бахтерин все понимает и с мрачной решимостью входит в лавку. Передаю ему денежные мешочки с нужной суммой золота. Сам я купить маунтов не могу. Десяткам они не положены. Поэтому, извини, подвинься. Исключительно с 40-го уровня, как прописано в правилах. Иначе я бы и Баха лишнему риску не подвергал. Прижав уши, смотрю, как паладин расплачивается с конюшем. Вроде нормально, выводят сразу оседланных скакунов. Забираем поводья, вскакиваем в седло и рвем когти. Кобыла подо мной идет очень мягко. И находец. Это может быть важно лишь тем, кто играет через капсулу, то есть богатым людям. Именно поэтому пришлось доплачивать или переплачивать 100 тысяч голды. Общая цена – 200 тысяч, округлители. Перш Баха обошелся в 45. Как хорошо иметь много денег, не особо раздумывая, позволил себе куски программного кода за 3 среднестатистические российские зарплаты. Остаток ночи уходили резвой рысью, словно спасаясь от погони. Выскочившее из-за гор солнышко немного успокоило, мы избавили темп. Попавшиеся деревеньки дали скакунам немного передохнуть. Задали корма, перекусили сами и снова в дорогу. Местность вокруг горная, сильно изрезана. Выбор направления движения ограничен, либо вперед, либо назад. Ответвления случаются довольно редко и ведут не в нужную нам сторону. Поневоле приходится следовать причудливым извивам дороги, проложенной вдоль реки, зажатой между высокими каменными склонами. Прикидываю, что путешествие верхом выйдет дольше раза в 1,5-2, даже если не будем часто останавливаться. Средняя скорость дилижанса значительно выше. Заранее не озаботился получением карты окружающей местности. Косяк. Куда именно едем, полная неизвестность. Поэтому, набрав в очередном встретившемся селении продуктов и корма для лошадей, уходим в чащу высотного субтропического леса. Выбираю подходящее место, раскладываю палатку. Посидим, пока я не исправлю ошибку. Лошади у напарников не отзываются, а то размечтался, что будет без проблем. Недолго думая, включаю в комнате развлечений участок леса. Завожу всех маунтов в палатку и прямиком туда. Пусть отдыхают. Тем более там климат лучше. Нет той жаркой влажности, как на улице. Выворачиваю законы, как хочу. Остается надеяться, что мне за это ничего плохого не будет. Разгружаю мешок, вспоминаю о термосе и Геке. Ох, мля, он у меня там не сдох. Осторожно заглядываю внутрь. Он лежит, свернувшись в клубочек, никак не реагируя. Попытался вытряхнуть, не выходит. Подогреть тебя, что ли? Выхожу на улицу, заряжаю внутрь огнешар адского пламени. Следом еще парочку. Заглядываю повторно. Приподнял голову, открыл глаза. Подъем, иначе замерзнешь. Пошли в камин греться. Захожу обратно. Подношу термос к горящему камину. Он с трудом переползает в огонь. Да уж, нахапал себе мега-плюшек, не знают, что теперь с ними со всеми делать. Если Геку для жизни нужно вулканическое тепло, придется его отпускать. Тем более, честно говоря, не вижу, чем он в состоянии помочь мне. На всякий случай наложил перед ним всякой купленной еды по чуть-чуть. Нужна обычная пища или не хватает огня? Ладно, полетел, скоро не ждите. Выхожу. Стандартная процедура в последнее время. Перепривязка точка возрождения. Сейчас об этом не забываю. Выскакиваю из телепорта в том же скверике, где оприходовал Фака. Надо бы завязывать с этой точкой, но она самая близкая к лавке света из достаточно незаметных. Да и что мне осталось терять, как бы от вседозволенности и отсутствия сдерживающих факторов с катушек не слететь? В лавке купил увесистую стопку разносортной бумаги. Надо и начертания продолжать тренировать потихоньку. И для записок ныне необходимо, в связи с отключением горячей воды, то есть почты. Написал, что жду встречи с ископаемым по вчерашнему адресу. Сложил записку, зашел к Светанре. Молча положил на прилавок, прижав палец к губам, чтобы ничего не говорила, и вышел. Блин, подведу их под монастырь с конфискацией имущества. Но как иначе обеспечить быструю связь? Не знаю, хоть убей. Хотя и убивать бесполезно. Живучая тварь. Ископаемый в своем первоуровневом обличии уже сидел на месте. Шустро он. «Что-нибудь набав скорости», — сказал подошедшей официантке. «Надеюсь, сможешь уделить час времени?» – спрашиваю у Ивана. «Надо, уделю. Рассказывай». «Нужны карты местности. Купишь и передашь мне». «Где?» «Юг Китая. Сейчас телепортнемся туда». «Так, баф на скорость для меня?» «Да», – улыбнулся я. «Но там до селения недалеко, не переживай. Полетели». Допил он какую-то бурду светло-оранжевого цвета за 1500 золотых. Дорога дальняя через портал вывела к палатке. Передал золото в денежных мешочках, заодно наказав купить их в лавке, и пошли в селение. Я подожду его в гостинице. Он же сидел на площади, крича проходящим и проезжающим: «Мэп! Бай мэп!» Заработать с таким нехитрым способом желали многие. Другой вопрос, что карты у многих были так себе, редко выходя за границы региона и представляя собой тоненькие полоски дорог посреди чуть просветленных гор. Особенность подобных местностей, как поведал Иван, принесший первую партию улова. Лазить по горам – дело неблагодарное, у обычных игроков на это нет времени, а те, у кого оно есть, ценят свою работу дорого и просто так в мелких селениях не шляются, чтобы продать их залетным люським. «Фак!» – выругался я, отнюдь не вспоминая ABCD и фака. «Карта обычным способом не передается, аккаунт блокирован». Побившись над проблемой, достаю листок бумаги с пером. «Рисуй приблизительно, хоть как». Нарисовал как смог. «В общем и целом, мы идем не туда. Наша река загибается на юг, преодолевает горный хребет на границе игровых секторов Китая и стран Индокитая, превращаясь на их территории в Меконг, который далеко на юге впадает в разделяющее море, находящееся между земными Индийским и Тихим океанами, ограничиваясь Филиппинами и островами Индонезии. Место пересечения рекой секторов издавна служит местом непрекращающихся столкновений. В настоящее время пройти там нереально, вырезают абсолютно всех, идущих с другой стороны. Поищи переходы в долину Янцзы, как она у них тут называется. Также. Понял? Нашел. Я же пока схематично заносил в свою карту приметы местности, что на бумаге накорябал Ваня. Ладно, хоть сам не стал пробовать купить карту у местных игроков. С настоящего момента все покупки у игроков под запретом, только не игровые персонажи, они признают мою персону. Андрей, там игрок с хорошей картой, ходил к Янцзы с караванами. Я визуально проверил, нарисовано. Просит 50 тысяч, брать? Предлагая 10 тысяч, на 30-35 сойдетесь. «Хм», — выдохнул он, — «не люблю торговаться. Учись, пригодится». Отсутствовал он примерно минут 15. «А, 20 тысяч», — устало сказал он. «Ого, какие таланты, оказывается, в тебе сокрыты». «Да не, там еще один китаёза прибежал. У него примерно то же самое было нарисовано. Тут и я начал снижать цену. Они чуть не подрались, так что успокоил их тем, что купил карту обоих по десятке. С двух карт более-менее нормально уже получилось. Обрадовать тебя?» «Заранее радуюсь. Понял, что ты хочешь сказать. Рисуй?» «Правильно. Но сэкономленные 15 тысяч твои. Идет?» «Идет», – тяжко произнес Иван, устраиваясь за столом. Перерисовка на бумагу заняла больше времени, чем торговля.